Двери настежь дождь откроет, приглашая нас мечтою. И не будет смысла боли ждать погоды в море. И расступятся туманы, словно волны океана, пеленая нас в ночи. Отзовется птицей в тишине, как во мне, мое сердце заплачет. Может, было это лишь во сне, при луне, но ничто то не значит. Отзовется птицей в тишине, и в вине, и в вине растворится. Дождь зашепчется на крышах, и чего-то станет слышно, и падет слезинка, только скрывшись вдруг в потоке, и потянет ветер в темень, отрешится вмиг от бремя, что сбылось, осталось с нами вечными строками. Отзовется птицей в тишине, как во мне, мое сердце заплачет. Может, было это лишь во сне, при луне, но ничто то не значит. Отзовется птицей в тишине, и в вине, и в вине растворится. Ночь рассеет дождь прохладой, долгожданною наградой, и свободным станет сердце от печали терпкой. И уже не важно будет, что бежим мы вдруг по лужам, словно как детьми остались и не вырастали. Отзовется птицей в тишине, как во мне, мое сердце заплачет. Может, было это лишь во сне, при луне, но ничто то не значит. Отзовется птицей в тишине, и в вине, и в вине растворится.